181. 23 декабря. Люмоу, мой ученик, он придет ко мне. Минго, пожалей, работать ему нужно. Урусвати, люблю преданность твою. Научить хочу вас новому способу сообщения. Когда без усталости, пусть Минг говорит, и я столом буду подтверждать. О видении в ночь с 21 на 22 декабря. Тибетец Увугая уявил ученика Чунда. По дороге Тибета узнаешь собранных проводников. О видении в ночь с 16 на 17 декабря. Являлся я сам. Место около тебя охранено Мингом или мною. 182. 24 декабря. Я явил щит кошец, но она много моих предупреждений забыла. Явлю тебе радость. Знаю ваш путь. Вопрос Энкарериха. Мог бы он начать говорить, как было указано М.М.? Смутно на душе. Вопрос Елены Рерих. Не глупо ли она поступила, истратив столько денег на книги? Душе твоей нужны устремления чужих жизней. Почему Елена Рерих не испугалась при последнем появлении М.М.? Не признавая меня, не испытываешь вибраций, но теперь организм ваш хрупок, и надо беречь воинов. Яви Удрая понимание означенной задачи. Удрая начал есть булку и, подойдя к столику, положил одну руку, а другая осталась в кармане. Телесный голод утолишь после молитвы, и руку вынь из кармана, когда прикасаешься к силе, посланной милостью Бога. 183. 25 декабря. Ваш путь из Индии через Китай и Харбин. Твои желания исполняются, Урусвати. 184. 26 декабря. Сулю вам счастье, объявление чуда, открытие школы русской в Харбине. Являю силы слышать и видеть, считаю распределение между вами равномерным. Вам нужна более магнетическая почва. Здесь же держитесь того, что можете получить. Явлю все, что условия позволяют. Боюсь ускорить учение Удраи или Моу. Это опасно. Урусвати являло тело кашмирской Махарани. Чужая религия утверждена ею среди подданных в X веке. Я предлагаю знать только имя Урусвати, дано нами. Пуруша Свати – Дахва Брам Сад. Душа Свати – горение божественного бытия. Шумите, имея право. 185. 27 декабря. Нужно дать луч Рериха русским. Фуяма чистым сердцем явит счастливую Урусвати русской жизни. Явление ищите теперь, фрукты уже дозревают. Считаю нужным предупредить о готовой удаче ученика моего. Чудо Мории Урусвати пусть опишет. Чудо явлю, тучи разгоню я, Урусвати. Примечание. Асанна, мастер Рерих, успех твой ярко растет, ракоцы. На английском языке. Начинаю работу единения Индии с Россией. Рерих протянет нить понимания. 186. 29 декабря. Долго кулусом моим держать вам путь. Считаю, Рериху надо начать работать. Я дошел до явления башни Чунг среди отрогов Гималаев. Обращение к Юрию Рериху. Раньше доедешь до Индии. Доехать до Китая не значит быть в Китае. Не надо ли принять участие в добровольческом белом движении? У тебя будет более чистая задача. Пошлю вас вовремя. Исполнишь приказ российского императора. Непослушание ведет к гибели. Нуцзя, читай Гитанджали Тагора, страницу 36. Узник не ты, но выявите терпение для ступеней будущего. 187. 30 декабря. Широко станет школа, но имя мое не печатайте. Можете щит мой защищать. Не надо ломать голову, узнаете. Работайте. 188. 31 декабря. Любовь моя широко ручается за тебя. Урусвати на пути приближения к нам. Ты отказывала многим, и справедливость исполни. Куда, Урусвати, направляешь мысли, когда ваш путь так прям? Урусвати, пройди открытым порядком учения. Первый год в Адьяре, затем у Аурубинда Гхоша, после я пришлю проводников. Я собрал несколько ценных предметов в Адьяре, их изучить полезно. Безант, у нее нет подъема, но есть опыт. Через 2 года, 1,5 года здесь. 3 года буду учить сам. Торопить удраю опасно. Явит пользу, если разобьется нормально. Чужое влияние на него вредно, и вам надо 1,5 года с ним жить. Курева глупо, но дух его не затронут. Относится к Светику. Написать фрески имени Блаватской. Невежество Америки – пробный камень для темной России.